Глава 37. Жанас остановил квадроцикл у водопада и засмотрелся на Шатфурскую долину. Прямо перед ним возвышалась гора странной формы, напоминавшая клык. На заднем плане виднелись острые пики Санси, единственные достойные покорения вершины среди этих гор-недомерков, опоры подъемников, оставшиеся от станции Шамбон-де-Нэш. После того, как долину объявили охраняемым природным объектом, туда было строго запрещено въезжать на транспортных средствах с мотором. Однако Жонас не собирался себе в этом отказывать. Он знал здесь каждый склон и каждую тропинку, хотя пешком спускался по ним нечасто. С тех пор, как закрылась станция, эти торчащие среди елей опоры всегда нагоняли на него тоску. Эти стальные призраки, уродовавшие пейзаж, годились лишь на лом. Да только не окупилась бы аренда бульдозера, который их выкорчует. Здесь, на зеленой трассе горы Жумель, Жанас учился кататься. Ему было столько же лет, сколько сейчас Тому. А Авернь в те времена с ноября по февраль была покрыта 2-метровым слоем снега. Черт бы побрал эту планету! Он выключил, наконец, двигатель квадроцикла. «Что ж, за работу!» Он вытащил из кармана джинсов список поручений Амандины. «Жимолость, малина, боярышник, крапива, книгу с благословенной, горячавка синяя. Наверное, нашла рецепты в каком-нибудь сборнике старой ведьмы. Овсяный отвар, чтобы успокоить будущего ребенка. Настой корней одуванчика от расстройства пищеварения, пустырник для обогащения молока, а гомеопатическая доза чимерицы только для того, чтобы отравить ему жизнь. Да любая нормальная женщина сходила бы в аптеку, и дело с концом. И все же он соберет для нее эти чертовы сорняки, потому что Дедина не любая нормальная женщина. Он навидался всяких. Эксцентричных, истеричных и таких, которые считали себя единственными и неповторимыми. И в конце концов понял, что это всего лишь тактика, ловушка для диких мужчин. А как только они возьмут мужика на поводок, становятся такими же, как все, разумными и занудными собственницами. Амандина другая. Амандина любила птицу. Птицу, которая помучается, но принесет ей в клюве эту паршивую траву. Жанас наклонился и стал присматриваться. «Мать вашу! Как отличить жимолость от чимерицы?» В возрасте Тома он знал все растения в долине. Если немного поднапрячься, он вспомнит и выберет время, чтобы научить Тома в них разбираться, как когда-то его самого научил отец, который до того, как вернуться сюда, тоже успел постранствовать по свету, походить по морям в торговом флоте. 10 лет Жанас мотался по жизни, делая одну глупость за другой. Хватит уже. Он нужен Амандине, нужен их будущему ребенку, а главное, нужен Тому. С Томом не все ладно. И, наверное, это отчасти из-за него. Перед тем, как позволить себе эту вылазку на квадроцикле, Жанас долго, очень долго разговаривал с сыном. «Ладно, покончим с этим». «Так как же она выглядит, эта синяя горячавка?» Он прошел еще немного по тропинке. Ориентироваться помогали дайки, торчащие над лесом гранитные глыбы, не менее причудливые, чем их название. «Злобный клык», «Петушиный гребень», «Пик монаха». По его воспоминаниям, синяя горячавка, как правило, росла у подножия деревьев. Ей требовалась тень. Но и солнце тоже. Еще одна зануда из тех, кто... «Привет, Жанас». Серфер-собиратель, почти не удивившись, поднял голову. Против света он различал лишь темный силуэт, но узнал его без труда. «Ха! Вы получили мое сообщение?» — сказал он. «Вот и хорошо. Думаю, более укромного места для разговора не найти. И впрямь. Он продолжал шарить руками среди папоротника. Пока что важнее было вычеркнуть очередную строчку из списка Амандины, чем начать разговор. «Знаете, как выглядит синяя горячавка?» «Понятия не имею». «Жаль». Жонас распрямился, поворошил траву ногой. «Если увидите синюю или хотя бы желтую штуку с высоким прямым стеблем и листьями в кружок...» Серфер явно развлекался, заставляя томиться пришедшую к нему тень, словно подогревал ее на медленном огне, приправив травами. «В сообщении, которое вы оставили мне на автоответчике, вы сказали, что дело срочное. Мне пришлось поторопиться. Что вы хотели такого важного мне...» «Том мне все рассказал!» Перебил ее Жонас. Он сорвал три стебелька и, даже не обернувшись, затолкал их в рюкзак за спиной. И углубился в лес еще на несколько шагов, заставив тень продираться следом за ним через папоротники и колючки. «Том мне все рассказал», — повторил он. «Нелегко было это из него вытянуть. Пришлось немного надавить, но он выложил все, все, что вы ему наговорили. Вы забили ему голову этой чушью, как гуру, которые пытаются втянуть детей в свою секту». «Ага, вроде вот это пустырник. Самое ценное из всего списка. Похоже, сегодня удачный день. Выдрал опухоль, которая мучила Тома. Нашел этот цветок. Объясняться будете с полицией. Но до того я хотел дать вам шанс защититься». «Почему? Зачем вы все это делаете?» Он наклонился, сложив указательный и большой пальцы так, чтобы не помять лепестки, когда срежет стебель. За спиной раздался хруст. Тень, приближаясь, похитила остаток дневного света. Жонас увидел темные очертания на стволах, занесенную руку с зажатой в ней веткой и развернулся проворно, как кот. Он предвидел это. Мощным ударом выбил тяжелую ветку, другой рукой схватил тень за горло и притиснул к ближайшей сосне. «Я так и думал, но хотел убедиться. У вас с головой настолько не в порядке, что вы готовы убить? Это вы убрали Сен-Фуэна. И меня тоже, глазом не моргнув, прикончили бы». Жонас еще сильнее стиснул пальцы, одновременно нашаривая левой рукой телефон в кармане. Тень задыхалась, сучила ногами, дергала руками, но Жонас не ослаблял хватку. «И что бы вы сделали с Томом, если бы я не вернулся? Если бы Дедина меня не позвала?» Глаза у тени закатились. Она начала терять сознание, руки бессильно упали. Казалось, кровь по жилам уже не текла. Жонас еще ближе наклонился к лицу, которое теперь было белее цветов боярышника в его рюкзаке. «Со всеми этими темными делами, с вашим колдовством покончено. Я вернулся, и я обещал Дедине, что останусь с ней до конца своей жизни». И тень силилась что-то выговорить. Слюна текла с ее губ, заливала горло. Она не могла сглотнуть. «И вы сдержите свое...» Она давилась, хватала ртом воздух. «Сдержите свое обещание». Жонас вдруг разжал руки. Жгучая боль пронзила ему живот. Хотелось сложиться вдвое, но он остался стоять с открытой раной и окровавленной рукой. Он понял, что был слишком доверчив. Тень припрятала в кармане нож и, выждав, когда он подойдет совсем близко, воткнула. Но этот порез перочинным ножичком не помешает ему ее задушить. Он снова потянулся к шее убийцы. На этот раз он врага не пощадит. Лезвие снова вонзилось в его плоть. Он не смог избежать удара. Жонас понял, что рефлексы его подводят. В глазах все плыло. Ноги не держали. Он ощущал под своей кожаной курткой странный жар на уровне желудка, как будто оттуда текла обжигающая жидкость, и только эта вторая кожа еще удерживала его вспоротые внутренности. Лезвие вошло в него в третий раз, и Жонас рухнул. Нож воткнулся в сердце. Из его рта вместе с кровью выплеснулись слова. «Почему? Почему?» Жонас чувствовал, что жизнь покидает его. Он никогда бы не подумал, что можно так быстро умирать. Значит, вот это и есть смерть. Просто волна, которая тебя уносит, слишком неожиданная, слишком стремительно накатившая. Не успеваешь на нее взлететь, всего-навсего минутная рассеянность, и все кончено. Мне так жаль, Амандина. Мне очень жаль. «Почему?» — собрав последние силы, повторил он. Расстегнутый рюкзак упал. Вокруг Жонаса рассыпались стебли пустырника, лепестки боярышника, листья кникуса благословенного. Голос в последний раз дохнул на него холодом. «Потому что Том нуждается во мне».